сначала курсовых, потом дипломной, потом на полях диссертации, книг и статей, как правило, не нарушали твоего хода мысли, не навязывали иное понимание, но деликатно отмечали всякую фактическую неточность, произвольную натяжку в рассуждении, оплошность слога. Гудзи был чуток к собственно человеческой стороне литературы, и, что далеко не всегда бывает, десятки лет профессионально занимаясь ее анализом и изучением, не потерял непосредственного читательского отношения к ней. Помню, когда я, разбирая на одном из занятий толстовский «Живой труп», обосновывал уход из дома Феди Протасова исключительно мотивами социальными, и он смутил меня вопросом: «А не допускаете ли вы, что какое-то значение могло иметь для Феди и то, что жена его Лиза — бесцветная женщина, без изюминки, как говорит Толстой?» Для него вообще не существовало гипноза великого имени. В своих пристрастиях к литературным героям он был своенравен и далеко не всегда следовал сложившейся традиции. Как горячо негодовал он, например, когда речь заходила о пушкинской Татьяне: «И вам она нравится? Какая же эта героиня? Неумна, бесстрастна, анемична, скучная уездная барышня. Бррр, бог знает, что такое. Как Пушкин с его гением мог так ошибиться?» Мы слушали эти горячие тирады Николая Калинниковича, слегка посмеивались над ними, как над безвинным чудачеством. Ведь мы хорошо знали, слишком хорошо знали, что писала о Татьяне критика от Белинского до Благого, но незаметно для себя, и учились у него, впитывали свободные, непредвзятые отношения к искусству. И когда я спрашиваю себя, чему научил нас Гудзи, я прежде всего хочу сказать о том, от чего он нас отучил. Он отучил от школьной схоластики, вернул непосредственное ощущение литературы. Книжный, казалось бы, человек, окруженный в собственном доме и взятый в плен книгами, плохо, когда книг мало, но хуже, когда их слишком много, я уже не всегда могу отыскать на своих полках, что нужно, и хожу в университетскую библиотеку, благо она напротив, жаловался Гудзи. Он вернул нам ощущение непосредственной подлинности жизни в книге. Гудзи мог неожиданно возмутиться неудачной фразой у самого Толстого, негодовать по поводу мелочности его детализации в «Утре помещика» или других рассказах, но он же, как никто, горячо и искренно умел восхищаться гением нашей классики. Однажды на заседании кафедры русской литературы обсуждался вопрос о создании общего курса литературы XIX века. Выступавший доказывал, что историю литературы нужно строить, учитывая общий поток литературного процесса со всеми второстепенными и третьестепенными его участниками, повинуясь строгой исторической хронологии. Выступавший предлагал не выделять творчество писателей, которых мы зовем великими, в отдельные монографические главы, аргументируя это тем, что ведь гражданскую историю мы тоже строим не по царям. Надо было видеть, как это растревожило задело Гудзи. А я настаиваю, что о Пушкине надо говорить особо, потому что он царь, царь русской поэзии, и Гоголь царь, и Толстой царь. Я думаю, никто не упрекнет меня за это в монархизме, — закончил он насмешливо свою темпераментную речь. Всем знавшим Гудзи бросалась в глаза еще одна его черта, вначале показавшаяся мне забавной, но которой потом я мог лишь позавидовать. Это его умение ставить вопросы. Своими вопросами он иной раз мог вконец замучить собеседника. «Вы читали книгу Энн?» — спрашивал он. «Ну и что вы о ней думаете? Какова репутация автора?» Он не возражал и не соглашался с вами, а вызнавал, выспрашивал. Говорят, половина таланта состоит в умении ставить вопросы. Вопросы Гудзи были неистощимы и исследовали один за другим с неутомимой изобретательностью. Это не было, я думаю, привычкой вежливости или сложившейся манерой общения, а отражало живость его ума, феноменальное любопытство к людям и книгам. Он знал цену шутки, веселью, и его выступления на семинарах, речи на заседаниях кафедры —